настороженным глазом по лицу женщины. «Уж не исчекали?» Но Свиридов сбил с толку, представив попутчицу. «Познакомьтесь, комиссар агитбригады Селестина Ивановна Грива, ваша землячка. Если я не ошибаюсь, вы из Минусинского уезда?» «Округа по-казачьи», — поправил Ной Васильевич. «Из Минусинска, говорите?» «Из Минусинска. Там живет и работает мой отец, доктор Грива». «Доктор Грива? Слышал, слышал», — буркнул Ной, припоминая. «Кажется, есть такой доктор в Минусинске». «Что ж, раздевайтесь и садитесь наших харчей отведать. Вот ждем, когда нас демобилизуют, Иван Михайлович. Время приспело, потому как даже армии на позициях давно демобилизованы». Комиссар сказал, что сводный сибирский полк в настоящее время не может быть демобилизован. Нельзя оставить революционный Петроград без прикрытия с тыла. «Плохое прикрытие, комиссар», — сказал Ной. «С таким прикрытием не ровен час утопнуть можно. А ли не знаете, что происходит в казармах? Ведь мы сводные сбродные, и что ни день, то потасовки. То казаки бьют солдат, то солдаты молотят казаков. Стало быть, ни ладу, ни складу. Развинтились казаки до полной невозможности». «То, что казаки в полку развинтились, это мне известно», — ответил комиссар. «Но ведь полковой комитет должен поддерживать дисциплину и не допускать безобразий. И кроме того, почему комполка установил разное довольствие? Казаки получают больше продуктов, чем солдаты». «Не так, комиссар, довольствие получаем одно». «Чего мы стоим? Садитесь и за чаем потолкуем», — еще раз пригласил Ной. «С удовольствием выпью чаю», — сказала Селестина и расстегнула ремень. Санька достал чашки, расставил, разлил чай и подвинул два стула. Комиссар Свиридов сел, и Маузер в кобуре опустился до пола. «А где сахар?» — спросил Ной Саньку. Санька сверкнул глазами на председателя и нехотя достал жестяную коробку с сахаром. «Может, каши положить вам?» — спросил Ной. «Вот вы, комиссар, говорите, что у казаков богаче довольствие, а про коней-то забыли? У нас же фураж имеется, еще вывезенный с позиций. На каждого коня получаем овес. А ежели не в атаку, то чего в коня овес тратить? Вот вам и каша. Овес жарим, толчем, просеиваем, а после кашу варим. Александр, налей по тарелке комиссарам нашего дополнительного харчевания». Свиридов отказался. «Вот разве Селестину Ивановну угостите? Она с утра не ела». «Не с утра, Иван Михеевич, а со вчерашнего обеда. Как Центробалти с вами пообедала, так и не ела». «Что ж вы молчали?» — возмутился Свиридов. «Я уж нашел, где вам пообедать». Селестина ела Санькину кашу из конских пайков и так-то похваливала. Но и подумал, что она не со вчерашнего обеда, а с позавчерашнего завтрака во рту куска хлеба не держала. Ну и житуха у этих комиссаров. Господи, прости, экая подтащалая. «Извините, Ной Васильевич», — промолвила комиссарша, — «хочу спросить, я слышала, будто вы не коренной сибирский казак, а приезжий с Дона, из станицы Качаринской. Я даже не поверила». 13 лет, как в Сибири», — сказал Ной, — «то есть 4 года сбросить надо. На позициях вот пластаюсь, сбрую», — оттянула плечи. «Но вы же знаете, что совнарком направил в Брест-Литовск делегацию, чтобы писать мирный договор с Германией. Время сейчас напряженное. Вот если в Брест-Литовске немцы подпишут с нами мир, тогда полк будет немедленно демобилизован, и вы разъедетесь по своим войскам», — сказал Свиридов. «Не по войскам, по станицам», — поправил Ной. «Я, почитай, на всю жизнь наелся войною. Мне мир надобен». «Это в самый раз, Ной Васильевич», — подхватил Санька. «У меня вот детишки растут без отца. Казачка моя должна иссохла на корню, а у Ноя Васильевича, хаша, и нету казачки. Так сколько девок теперь подросло? Да и вам, комиссар, тоже надо бы к семье прислониться, если вы из крестьян. Не из крестьян, а из рабочих. А рабочие, те разве без семей проживают? Сейчас не до семьи. Впереди у нас мировая революция. Мы не остановимся, пока не выметим со всего земного шара буржуазию всех капиталистов. Иначе и быть не может. У Саньки нос повис. Стал быть, не скоро им с Ноем Васильевичем выбраться из военной амуниции. Впереди мировая еще. Селестина поблагодарила хозяев за хлеб-соль и особенно за кашу. Санька принял благодарность на свой счет. Он ведь сам варил кашу и чай заваривал. — А вы не стесняйтесь, — подобрел он, — почаще приходите к нам. Я завсегда утрами варю кашу, а на обед похлебку или картошку. Два куля добыл в деревне. Так что милости прошу. Да если вы, как сказывали земляки с Ноем Васильевичем, отчего не бывать в гостях?